Глава четвертая. Вдали от острова. Это было самое сложное время в моей спортивной карьере. Он никогда не летал на самолете. Он даже никогда не покидал остров. Это самое сложное испытание, с которым он когда-либо сталкивался. Поэтому он нервничал и не спал накануне. Крестный отец Фернан Соза сопроводил его в Лиссабон. Шел 1997 год, пасхальная неделя, и Криштиану ехал показывать себя в Спортинг. Он бы предпочел пойти в Бенфику, команду, за которую болел его отец и брат. Но мама всегда любила Спортинг, и у нее было предчувствие, что ее сын станет вторым Луишем Фигу. К тому же просто невозможно отклонить предложение одного из величайших клубов Лиссабона. У Спортинга лучшая в Португалии молодежная академия, из которой вышли Паулу, Футре, Фигу, Симон, а сегодня за клуб играют Жуан Пинту, Куарежма, Угу Виана и Нани. Он был убежден, что там сможет проявить себя. Он уже знал, что он хороший игрок, и думал, что сможет убедить в этом тренеров. Но ему было всего 12, и когда они наконец приехали, тренировочное поле молодежного клуба показалось Криштиану огромным. Тренеры Пауло Кардозу и Освалдо Силва пришли, чтобы наблюдать за его игрой. Они не впечатлены сложением Роналду, маленького костлявого мальчика. Но когда они увидели его в деле, их мнение изменилось. Мальчишка из Кинта-ду-Фалкан берет мяч и обходит двух или трех соперников. Он безжалостен. Он показывает шоу одного актера и ведет мяч по полю с дриблингом и финтами. Я повернулся к Освалду и сказал: «Этот парень другой, он особенный», — вспоминает Кардозу. И мы не одни так думали. В конце тренировочной игры его обступили ребята. Они знали, что он был лучшим. Тренеры Спортинга впечатлены его игрой. Они хотят видеть его в деле завтра на тренировочном поле рядом со старым стадионом Жозе Авалада. На этот раз на него придет посмотреть директор молодежного клуба Аурелио Перейра. «Он был талантлив. Он мог играть с обеих ног. Он играл очень быстро. А когда он играл, казалось, что мяч является продолжением его тела», — говорит Перейра. «Но больше всего меня впечатлила его решимость. На поле проявлялась сила его характера. Он был храбрым и неуязвимым. Он был бесстрашным. Его не волновали более старшие игроки. У него были великие лидерские качества, которыми обладают только великие игроки. Он был уникальным. Когда они возвращались в раздевалку, ребята окружали его. Все хотели с ним поговорить. Было ясно, что со временем он станет только лучше». 17 апреля 1997 года Паулу Кардозу и Освалдо Силва подписали личную карточку игрока Криштиану. В ней говорилось: «Игрок, обладающий выдающимся талантом и великолепной техникой. Особенно стоит отметить его способности к финтам и дриблингу на месте и в движении». Рядом с графой «Зачислить» стояла галочка в графе «Да». Он играет как центральный полузащитник или, как говорят тренеры, в дыре. Криштиану Роналду душ Санту Шавейру прошел тест. Он будет играть за Спортинг. Но сперва им нужно было достичь договоренности с Насьонал де Мадейра. После недели в Лиссабоне Роналду возвращается на остров. Теперь тренеры должны уладить все детали, связанные с трансфером. Насьонал должен Спортингу 4500 португальских контуш, 22500 евро за франку, молодого игрока, переехавшего туда из Спортинга. Переход Криштиану мог бы разрешить ситуацию с долгом. Но 22500 евро за 12-летнего парнишку — огромные деньги. «Это было неслыханно», — соглашается Симоэш де Алмейда, бывший управляющий клуба. «Никогда еще Спортинг не платил за молодого игрока. Аурелио Перейре и другим тренерам пришлось уговаривать руководство, что в такого мальчика стоит вложить деньги. 28 июня 1997 года Перейра готовит новый доклад с комментарием. «Может показаться абсурдом платить такую сумму за 12-летнего мальчика, но он безгранично талантлив, что ему удалось доказать во время пробной игры на глазах у тренеров. Это будет прекрасным вложением в будущее». Этих нескольких строк хватило, чтобы убедить финансового директора клуба и завершить трансфер. Последнюю неделю августа Криштиану Роналду покинул Мадейру и отправился в молодежную академию Спортинга. Это очень сложный период в жизни 12-летнего мальчика. Он все еще помнит день, когда прощался с семьей. «Мама и сестры плакали. Я плакал», — вспоминает Криштиану. «Даже когда я был уже в самолете, и мы взлетели, я подумал, что моя семья все еще плачет, и снова расплакался». Роналду поселился в одной из квартир, которые Спортинг снимает для игроков из других частей страны. Квартира состояла из нескольких спален и гостиной и располагалась на стадионе Ал-Валаде рядом с тренировочными полями. Роналду – самый молодой из своих соседей. Он жил в одной комнате с Фабио Феррейрой, Жозе Семедо и Мигелем Пайшаном. Другие обитатели квартиры приехали из Мозамбика, бывшая португальская колония, Алгарви и Вилла-Реал. Они жили по строгому расписанию: школа до 17:00, а потом тренировки. Первый день в школе оказался травмирующим опытом. Он опоздал на занятия, и учитель уже начал знакомиться с учениками. Криштиану встал и назвал свое имя, слыша, как некоторые ученики смеются над его акцентом у него за спиной. Диалект на Мадейре очень отличается от португальского, на котором говорят в столице. Это почти другой язык. Он звучит странно. Роналду говорил как островитянин, и никто не мог понять его речь. Криштиану вышел из себя и стал угрожать учителю стулом. Он стал посмешищем класса и чувствовал себя дураком. Через несколько дней он оскорбил тренера, который попросил его убраться в раздевалке. «Я игрок Спортинга, и я не должен ничего поднимать с пола», — резко ответил Роналду. Это было неправильное решение. В качестве наказания его отстранили от нескольких игр. И, конечно же, он плакал. Почти каждый день. Он очень скучал по семье, по острову и по друзьям. «Было очень сложно», — говорит он. «Это было самое тяжелое время в моей спортивной карьере». Он никак не мог привыкнуть к местным ребятам, к жизни в квартире, к правилам и стрессам большого города. Там все было другим, все сложнее. Лиссабон — это новый мир для него. Он звонил домой по 2-3 раза в неделю. Мальчик купил телефонную карту на 50 единиц и спустился к телефонному аппарату. Ему грустно слышать голос матери. От этого он еще больше загрустил и заплакал. Долореш пыталась подбодрить его и учила игнорировать тех, кто издевается над ним в школе. Она успокаивала его и убеждала, что его жизнь и будущее теперь зависят от Лиссабона и молодежной академии Спортинга. В конце концов, она была вынуждена лететь в столицу, потому что Криштиану говорил, что больше так не может. Он хотел все бросить, расстаться с мечтой, вернуться на остров и воссоединиться с семьей. «Мать Криштиану сыграла ключевую роль в его карьере», подтверждает Аурелио Перейра. «Она часто становилась на нашу сторону. Она помогала нам и помогала Криштиану». Когда мальчик уехал домой и не хотел возвращаться в академию, вмешался его крестный и уговорил остаться в академии. Первый год стал для него настоящим испытанием. Но через какое-то время он начал привыкать. «В сложные времена ты многое о себе узнаешь», — скажет позже Криштиану Роналду. «Ты должен оставаться сильным и сосредоточенным на том, чего ты действительно хочешь». «У него была мечта всей жизни. Он хотел стать кем-то», — говорит Паулу Кардозу. Он всем сердцем хотел стать профессиональным футболистом. В те сложные первые годы у него был наставник с Мадейры, Лионель Понтеш, который сопровождал его на тренировки в школу. «Роналду был упорным во всем», — вспоминает он. «Он хотел быть лучшим во всем. В настольном теннисе, настольном футболе, дартсе, легкой атлетике. Он хотел обойти всех, стать самым быстрым. Он должен был одержать победу в любом виде спорта. Думаю, одной из причин того, чего он добился, является тот факт, что он всегда хотел большего». Криштиану находили в спортивном зале в час ночи. Он тренировался без разрешения, по своему усмотрению. Он качал пресс и отжимался в спальне с утяжелителями на лодыжках, чтобы улучшить дриблинг. Когда его товарищи шли в душ после тренировки, он оставался на поле и оттачивал свободные удары. Во время каждого приема пищи он ел по две тарелки супа. Ему сказали, что он хорошо играет, но слишком худой. По воскресеньям, когда «Спортинг» играл на своем стадионе, он выполнял функции так называемого «болбоя» и возвращал мячи в игру. Он наблюдал за игрой величайших игроков клуба, впитывал атмосферу поля и зарабатывал несколько евро. В конце каждого матча они с товарищами складывали деньги и шли в пиццерию. Они съедали одну пиццу на месте и брали две с собой. Его первая зарплата в «Спортинге» составляла 10 контуш в месяц, около 50 евро. Этого было достаточно, чтобы покрыть расходы на учебники, тетрадки, портфель, а также на одежду и другие личные нужды. Но однажды Долореш пришлось звонить в клуб и говорить, что Роналду не купил обед в столовой, а потратил деньги на шоколадку. Это забавно, потому что хотя он и был вынужден быстро повзрослеть, он все еще оставался ребенком. «Я жалею, что так и не насладился детством», — скажет он спустя много лет в интервью перед чемпионатом мира в Южной Африке. От него ждали, что он будет вести себя как взрослый, жить отдельно, брать на себя ответственность, заниматься стиркой и глажкой. Он находился там, чтобы учиться футболу, а не быть ребенком. Кроме того, ему пришлось столкнуться с миром взрослых проблем в своей семье. В 14 лет он понял, что его отец Диниш хронический алкоголик, а брат Угу — наркоман. Он был шокирован, но не мог позволить эмоциям взять над собой верх. Брата отправили в реабилитационную клинику в Лиссабоне, и после нескольких срывов ему удалось отказаться от наркотиков. Отцу, к сожалению, помочь так и не смогли. Наконец, жизнь в академии начала налаживаться. «Благодаря своему неординарному таланту и упорной работе он начал адаптироваться к новой жизни и стал центром команды», — говорит его наставник Понтеш. «Другие игроки начали пасовать ему мяч, потому что они знали, что он лучший. Он лидер на поле и вне поля». В документальном фильме «Планета Роналду», показанном по португальскому каналу ЗИК, Понтеш рассказывает, что однажды, когда на Роналду и трех его товарищей по команде на улице Лиссабона напала банда с целью ограбления, Криштиану единственный не попытался бежать, хотя он был самым молодым из четверки. Он отчаянно пытался защитить те небольшие деньги, которые у них были. Бандиты остались ни с чем. Академия «Спортинга» заботилась о своих юных спортсменах не только на тренировочном поле. Клуб предоставлял ребятам наставников, которые помогали им в местной школе Кришфал. Роналду любил футбол, и школа для него — это скорее хобби. Он любил естествознание, но терпеть не мог английский. У него были средние успехи в школе, а футбол, друзья и работа в качестве болбоя отвлекали его от школьной жизни. В конце концов, ему пришлось выбирать между футболом и занятиями. Он обсудил это с матерью и принял решение пропустить 9 класс. Дирекция клуба помогала воспитанникам преодолевать возникающие проблемы и адаптироваться на новом месте. Ребята всегда могли обратиться к штатному психологу. В академии поддерживали строгую дисциплину. Роналду хорошо помнит, что такое дисциплина. Еще со времен первых лет в юношеской команде на Мадейре. В последней игре чемпионата Спортинг должен был выйти на поле против Маритиму, домашней команды Криштиану. Снова оказаться на острове, в своем городе, на стадионе, где он когда-то играл, увидеть всю свою семью и друзей. Об этом Криштиану даже мечтать не мог. Но мальчик плохо вел себя в школе, и директора клуба решили наказать его самым жестким способом. Он не поедет с командой на Мадейру. «Я увидел список, и меня там не было», — рассказывает он. «Я проверил его 4 раза, и ничего. Я начал плакать и бросился в тренировочный центр, требуя объяснений. Было сложно, но я получил очень важный урок». В академии действовали очень жесткие правила. Вместе с докторами директора отвечали за физическое состояние игроков. В случае с Криштиану они отслеживали уровень плотности его кости, чтобы понять, какого роста он в конце концов достигнет. Ситуация была многообещающая. Если все будет хорошо, он должен был вытянуться до 1 метра 85 сантиметров. Но когда ему исполнилось 15 лет, врачи обнаружили серьезную проблему. «Клуб сообщил нам, что его пульс в состоянии покоя был очень высоким», — говорит его мать в интервью The Sun. «Мне пришлось заполнить кучу бумаг, чтобы они провели обследование. В конце концов, они решают его оперировать. Лазером восстановили поврежденный участок сердца, и спустя несколько дней его выписали из больницы. До того, как я поняла, что происходит, я очень боялась, что ему придется оставить футбол». У него был врожденный порок сердца, из-за которого пульс у него был выше средних показателей. Но это никак не отразилось на его карьере. «Через несколько дней после операции он уже тренировался с товарищами на поле», — рассказывала его мать. «Теперь он бегал еще быстрее». Но он не только бегал быстро, он получает титулы с невероятной скоростью. 16 лет Роналду – звезда Академии. Он единственный в истории клуба спортсмен, за один сезон сыгравший в юниорских турнирах для игроков до 16, до 17, до 18 в старшей и младшей группах. В августе 2001 года он подписал свой первый профессиональный контракт. 4 года, 2000 евро в месяц и 20-миллионный договор. Он переехал из квартиры в академию в хостел на площади Маркеш де Помбал в центре Лиссабона, а затем нашел отдельную квартиру, куда приезжает гостить его семья. Мальчик вырос. Теперь он чувствовал себя более независимым и решил найти нового менеджера. Он расстался с Луишем Вегой, который занимался карьерой Фигу, и доверил свое будущее и карьеру Жоржу Мендешу. В августе 2001 года Спортинг получил нового менеджера. Ласло Бельони. Румынский футболист венгерского происхождения, бывшая звезда бухарестского клуба «Стяуа», в составе которого в 1986 году он выиграл Кубок чемпионов. 8 сезонов он провел во французском «Нанси». И после недолгой карьеры на посту главного тренера сборной Румынии принял предложение Спортинга. В первый год на новом посту он выиграл Лигу и Кубок Португалии, а также отметил игру Криштиану, Рикарду Куарежмы и Угу Вианы. Он хотел, чтобы Криштиану играл за старшую группу. На деле Криштиану Роналду только иногда тренировался с лучшими игроками клуба. Медики не рекомендовали ему переходить в старшую группу, так как он все еще рос. Но уже на тот момент было очевидно, что этот парень с Мадейры очень скоро покажет себя миру.